и не рассказать о Вашингтоне. Это все равно, как если бы какой-нибудь иностранец говорил о Франции эпохи Людовика XIV и забыл упомянуть Версаль. Помню, какой отклик в годы войны рождало повсюду слово «Вашингтон», равно как слово «Рузвельт». Помню, как все дипломаты в мире, все финансисты, все экономисты потянулись в прошлом году в этот город, ставший буквально пупом земли. Но это не все. Нет ни одной страны, которая не имела бы в Вашингтоне всевозможных представительств и делегаций. Короче говоря, в этом наименее американском из всех городов представлен весь мир. Сами же американцы, служащие своеобразного офиса по производству и распределению. Я чуть было не увильнул от Вашингтона, как сказали бы у нас в колледже, то есть чуть было не решился миновать его и ехать дальше по одному из тех чарующих шоссе, которые я вам описал. Но профессиональный долг заставил меня остановиться. И вот, ей-богу, мне нечего сказать о Вашингтоне. Некрасивый и неуродливый, не огромный и не маленький, не оживленный и не сонный. Летом там скорее жарко, чем холодно, но я-то приехал туда не летом. Умолчим об отелях. Нужно по меньшей мере возглавлять делегацию особой важности, чтобы вас разместили на ночлег хотя бы в ванне. Впрочем, о таком положении дел предупреждают загодя. За 20 миль до города у дороги виднеется кокетливое здание туристского бюро, где вас ждет любезнейший прием. Замечу, кстати, чтобы не забыть сказать об этом в дальнейшем, что в Соединенных Штатах вас, за редкими исключениями, повсюду принимают любезно. Не только французов, не только из личных симпатий, это дело принципа. Здесь считается, что хорошее настроение — неотъемлемая часть гигиены. Даже по радио вам дают заряд хорошего настроения. Вообще вас повсюду встречают радостно, чтобы не сказать сердечно.